Как видишь, еще только вступив в наши ряды, Брэндон уже сильно укрепил нашу обороноспособность в целом, по сути он вооружил целый взвод, это ли не выдающийся поступок, а мы, что мало принесли пользы поселению, сколько караванов со снабжением уже сопроводили и ни слова благодарности. Стелла, давай не будем устраивать скандалов во время совещания, на все твои вопросы буду готов ответить после, но в одном соглашусь, что совсем заработался, сегодня же составьте график между группами, работать будете сутки через двое, в остальное время занимайтесь чем пожелаете. Вам, уважаемый Леонард, спасибо, но все равно считаю, что поблажек отдельным личностям быть не должно. Девушка, видимо добившись чего хотела, решила не развивать конфликт. Жители Земли, первый этап инициации пройден. Второй этап начнется через 00 часов 09 минут 57 секунд. В местах большого скопления людей будут открыты порталы. Задача выживших продержаться 30 минут. Преимущественный вид существ – нежить. 1000 лучших игроков получит награды. По истечению испытания, на втором этапе будут доступны внутренний чат для инициированных, торговая площадка, аукцион, еженедельные испытания, городская плита, доступ к регистрации поселения в системе, рейтинг инициированных. Все сидящие за столом, словно мешком по голове получили. Стоит отдать должное лидеру, который быстрее всех отреагировал на сообщение системы. Так группам занять 4 сектора вокруг поселения. Грейв, организуй выдачу оружия игрокам. Грузовик Брэндона находится рядом с кабинетом Рауля. 10 мужчин направь ко входу в цокольный этаж корпуса ПП, пускай займут там позиции. Рауль, тебе поручаю организовать людей. Женщин и детей необходимо собрать в цокольном этаже, двери забаррикадировать. Запасы еды на неделю там уже есть. Мужчины, которые не могут сражаться, пускай прячутся по квартирам, либо берут в руки любые предметы, которыми будет возможность обороняться. Ну что расселись, за дело. После раздачи указаний, все ринулись на выход, я не остался в стороне. Один автомат и ящик к нему, оставил для Мирославы, не все же отдавать на благо, так сказать. Уже в квартире обратился к девушке. Мирослава, сейчас бегом к Климу, поступишь к нему в помощницы, он скажет, что тебе делать. Ты тоже это видел? Да-да, все это видели, не будем тратить время на пустые разговоры, все обсудим, если выживем. Дав указание девушке, стал размышлять, где моя помощь больше пригодится. Оглядывая двор с окна, решил, что лучшая для меня позиция будет на козырьке въездной группы, оттуда открывается прекрасный обзор, находиться буду прямо на передовой, а в случае проблем, смогу переместиться обратно. Вниз спустился на своих двоих. Тратить способность на такую мелочь в данной ситуации счел излишним, каждая единица маны сможет пригодиться. Чтобы вскарабкаться на козырек, моих сил хватило и без применения телепорта. Время до начала 00 часов 01 минута 09 секунд, осталось совсем мало времени. Мы обязаны выжить, и я гнал из своего сознания мысли, что со своей скоростью перемещения всегда смогу убежать, держаться нужно будет до последнего. Как только таймер закончил свой отсчет, ничего не происходило, и что дальше? Это же не могла быть шутка. Буквально через полминуты повсюду увидел вспышки порталов. Это можно было назвать довольно красивым зрелищем, если бы не одно «но» – количество нежити, которое появлялось после каждой вспышки. Я даже не берусь подсчитать, сколько их тут. Приметил типы зомби, которых до этого не встречал, стоит ожидать разного рода подвохов. Только здоровяков насчитал больше 30. Прыгунов также было немало, но подсчитать их количество не представлялось возможным. В конце всей этой орды увидел два силуэта в металлических доспехах, что-то новое. Пока все это подмечал, руки на автомате нажимали спусковой крючок, а автомат тем временем приносил окончательную смерть ожившим мертвецам. Уведомление системы скрыл еще в самом начале, сейчас они будут только мешать. Первых пятерых здоровяков упокоил довольно быстро, но по непонятной для меня причине, они подняли руки, закрыв головы, отчего убить с первого выстрела даже взрывной пули не получалось. В момент стрельбы увидел, что в меня летит какой-то сгусток, а за ним еще три. Гадство. Перемещаюсь влево. Увиденные мной сгустки, на самом деле оказались какой-то жижей, которая при соприкосновении с металлом, начала его разъедать. Если это, чем бы ни являлось, попадет в лицо, то выжить шансов практически не будет. Нужно первыми убить плевальщиков, иначе они не дадут мне вести стрельбу, рано или поздно я отвлекусь и не среагирую. Те словно понимали, что могут стать мишенью, прячась за спинами впереди стоящих зомби, которые их окружали. Все это похоже на то, словно ими кто-то управляет, ну не может быть такой слаженности у безмозглых созданий. Кажется, даже догадываюсь, какую роль играют стоящие вдали существа, что сплошь закрыты броней. Я остервенело убивал зомби, что закрывали плевальщиков, но на их место прибывали все новые и новые. Посмотрев в бок, увидел, что несколько игроков стали жертвами попадания и сейчас с дикими криками боли катались по земле. Мне было безумно их жаль, представляю, какую боль может испытывать человек, чью плоть разъедает непонятной жижей. Нужно что-то предпринять, люди явно проигрывают сражение, здоровяки успели снести часть забора. Ряды защитников тем временем стали редеть, многие ничего не могли противопоставить ходячей груди мышц, обычные пули не практически не наносили урона. Каждого ворвавшегося в поселение здоровяка я убивал взрывной пулей в затылок, но людям это мало помогало, так как следом в образовавшуюся брешь хлынул потом зомби. Благом она пополнялась с повышением уровня, иначе бы я уже был на нуле, так как почти постоянно пользовался самой действенной боевой способностью. Приняв решение, начинаю перемешаться скачками в сторону двух рыцарей. Часть зомби ринулась в мою сторону, отстреливаться приходилось на грани возможностей, даже с учетом моей ловкости. В какой-то момент начало нещадно жечь спину, видимо, все же зацепили. Подгадав момент, перемещаюсь на стоящий недалеко кроссовер, откуда делаю с выстрелы взрывной пулей. Сначала попадания словно гасились доспехами одного из рыцарей, но спустя 12 выстрелов заметил, что в месте попадания металл отсутствует, открывая вид на развороченную плоть. Пока раненый рыцарь старался покинуть поле боя, второй побежал в мою сторону, достав из ножен меч, лезвие которого слегка светилось зеленым светом. «Дудки, уйти тебе я не дам, а твой друг пускай за мной погоняется». В два прыжка настигаю убегающего, делаю несколько выстрелов, целясь в стопу. Результат не заставил себя ждать, жертва падает, я же тем временем, снова переместившись к нему, делаю еще выстрел в незащищенный участок брони. Видимо, из-за взрыва, который произошел внутри доспеха, меня окропило непонятной жидкостью зеленого цвета. Времени смотреть, сколько мне дали опыта за убийство ходячей брони, не было совсем, но подметил, что мана снова восполнилась, что меня несказанно порадовало, так как оставалось ее после убийства около 70 единиц, а мне еще второго такого же убивать. Обернувшись в сторону поселения, увидел, что в мою сторону надвигается не только рыцарь, но и часть орды. Насколько же его задело убийство товарища, что на одного меня он направил половину всех зомби. От вида надвигающейся волны мертвецов немного задрожали колени, ничего с этим поделать не мог, как ни старался, чувствовал себя жертвой, у которой только один выход – убегать. «Думай, Артем, думай», – твердил себе, а сам озирался, куда бы переместиться. Не придумав ничего лучше, стал перемещаться вдоль улицы, в надежде найти невысокое здание, которое защитит от преследующих меня зомби. Буквально на пятом применении способности такое здание нашлось. Вывеска гласила о том, что раньше это была пекарня. Уже с крыши увидел, что изгнавшиеся за мной нежити вперед вырвались именно прыгуны. Заняв лежачее положение, стал вести прицельную стрельбу. Из 20 с лишним особей до меня добежали только трое, тут же запрыгнув на крышу. Первого упокоил ударом приклада по голове, взяв автомат за ствол на манер биты или палки. Знаю, что кощунство, но когда на кону жизнь, все это не важно. Увернувшись от взмахов когтями второй особи, переместился вниз, откуда двумя выстрелами убил уже его. Пока же третий тупил, вертя головой в поисках пропавшей жертвы, добил его очередью в тело. Подтек ручьем, спину продолжало жечь, сколько там еще нужно продержаться. Время до завершения испытания. 00 часов 06 минут 41 секунда. «Ска, какой же ты упертый», — произнес, увидев, что второй рыцарь уже приближался, а следом за ним, словно бегущие носороги, снося все на своем пути, бежали 8 бугаев. Пока разглядывал, кто там бежит следом, рыцарь осуществил взмах мечом, в результате чего с лезвия сорвалась синяя дуга, которая устремилась в моем направлении. Вот жопа. Перемещаюсь вправо, уходя с траектории полета. При столкновении со стеной ближайшего здания, выпущенная дуга, как по маслу, прошла дальше, затихнув где-то внутри здания. На месте, где она прошлась, образовалось отверстие метром в ширину. Попади оно по мне, от меня остались бы только руки, да ноги, и то не факт. Делаю два прицельных выстрела в правую ногу рыцаря, стараясь замедлить того, понимаю, что если он со мной сблизится, то шансы на выживание будут равны нулю, единственное мое преимущество – это мобильность. Вторым выстрелом смог пробить металл у доспеха в районе голени. Арх! После рычания рыцаря, зомби словно бешеные, стали рваться в мою сторону. Вновь перемещаюсь на крышу пекарни, продолжая вести стрельбу по здоровякам. Помимо рыцаря, они представляют наибольшую опасность для меня в настоящий момент. Успеваю убить троих, после чего оставшиеся из бегущих, не замечая стен, словно тех и не было, врываются в здание. Это сколько же в них дури, раньше не замечал за ними подобного. От столь беспощадного вторжения, здание даже пошатнулось, пора бы мне отсюда сваливать. Время до завершения испытания. 00 часов 01 минута 05 секунд. Выбрав точку, перемещаюсь на свободный участок, что не был заполонен мертвецами. Уже на земле стреляю очередью по простым зомби, которые валятся под ноги напирающим следом товарищам, далее делаю 3 взрывных выстрела. Это чуть-чуть замедляет общую массу. Где же этот закованный? Стоило подумать о нем, как замечаю движение справа, после чего ощущаю, словно меня сбил автомобиль. В результате удара перелетел всю проезжую часть и упал на тротуар, противоположной стороны улицы. В первые секунды после падения пытался сделать хотя бы один вздох, но как бы ни старался, сделать этого у меня не получалось. Еще никогда не чувствовал таким беспомощным, от боли и отсутствия кислорода, мысли об отступлении выветрились из головы, сейчас хотелось сделать только один вздох. Если бы я сейчас мог нормально оценивать обстановку, то заметил бы, как орда зомби замерла, словно уперлась в непреодолимую стену, а рыцарь неспешной походкой, чуть прихрамывая, приближался ко мне. Подойдя, занес меч, собираясь обрушить его мне на голову. Я же тем временем продолжал попытки подняться на ноги и сделать вздох. Заметив, как меч стал опускаться, закрыл глаза. «Ну вот, Артем, недолго ты смог просуществовать в новом мире». Через секунд 10 у меня получилось чуть-чуть вздохнуть, боль при этом была такая, будто внутри у меня раскаленный металл. Уже через минуту смог дышать более ровно, после чего решился открыть глаза. Я по-прежнему лежал на тротуаре, но зомби вокруг меня отсутствовали. Как такое может быть? Система поздравляет жителей Земли, которые смогли пережить испытание. Становитесь сильнее, тогда ваш вид сможет пережить изменения, произошедшие с вашей планетой. Далее было множество уведомлений, но в результате пережитого стресса, был не в силах их читать. Одну минуту, просто полежу одну минуту. После чего буквально разлегся на асфальте пустынной улицы, смотря в небо. Глава 18. Смотря в ясное небо, на краткий миг создается ощущение, что никакого апокалипсиса не было, что стоит только оторвать взгляд от созерцания, вновь увидишь шумный город, наполненный людьми. Но реальность не столь радужна, нежели воображаемые картины, порождаемые мозгом. Повышенная регенерация дала о себе знать, и уже буквально через 10 минут, я встал на ноги. Оглядев улицу, не увидел даже трупов зомби, что убил ранее. Конечно, присутствует некий плюс во всем этом, улицы останутся чистыми от загнивающей плоти, но расстроил меня тот факт, что ожидал выпадения хотя бы одной коробки, а тут шиш тебе. Уведомления решил не просматривать, пока не дойду до поселения. После пережитого стресса, желание подвергать себя бессмысленной опасности пропало. Так и брел по проезжей части, а мысли крутились почему-то не вокруг жителей и их участи. Меня донимала одна мысль, не пострадала ли Мирослава. Стоило нам лишь один раз поцеловаться, а уже подсознательно воспринимаю ее своей девушкой. От забора, что некогда окружал жилищный комплекс, остались лишь отдельные секции. Словно табун промчался через поселение, снеся все на своем пути. Только трупы, лежащие на земле, свидетельствовали, что еще совсем недавно тут случилась трагедия. Интересный факт, но во время обороны не заметил рядом с собой никого из элитных отрядов. Рядом на смерть стояли обычные люди и низкоуровневые игроки, хотя на нашем направлении было больше всего нежити. Но может, я зря думаю плохо о людях, возможно, каждый отряд единолично сдерживал одно из направлений, обязательно поинтересуюсь. Людей на улице практически не было, видимо, все еще прятались и опасались выходить на открытое пространство. В 200 метрах увидел Рагнара, который сидел на земле, опираясь спиной на уцелевшую часть забора. Недолго думая, решил подойти к нему. «Как ты? Бывало и лучше, уроды смогли все же добраться до меня». И тут я заметил, что весь бок, а также плечо у игрока исполосованы, словно злобный мясник прошелся ножом. «Почему Клим до сих пор не оказал тебе помощь? У него сейчас хватает работы, там ранеными забиты все помещения. В отличие от этих слабосилков я смогу продержаться. Ты себя видел? Еще 20 минут с такими ранами и ты загнешься от кровопотери. Поселение не может потерять одного из ведущих защитников в такое время по столь глупой причине, как не вовремя оказанная помощь. Слушай, давай без этих нравоучений. Сам справлюсь. Вижу, что храбрится, но уже явно не сможет элементарно подняться на ноги. И не сказать, что вокруг сплошь пустота. По бывшему полю боя снуют игроки и никому нет дела до одиноко сидящего человека. Самостоятельно перемещать игрока опасаюсь, так как могу только ухудшить его состояние. Нужно срочно привести сюда хиллера, и как бы жестоко и цинично это ни звучало, но более слабые сейчас подождут. Нам необходимо, чтобы сильные бойцы были в строю. За несколько применений способности перемещаюсь к подъезду, на первом этаже которого располагается местная санчасть. Уже внутри увидел лежащих повсюду людей, надписи над некоторыми игроками гласили, что они инфицированы. БВО, неужели никто не видит, что вот-вот как минимум трое обратятся, тогда шансы выжить будут нулевыми у всех здесь находящихся. «Клим, Клим!» – прокричал несколько раз, но на мои крики никто не откликался, потому прошел в квартиру, что являлось его кабинетом. Уже в квартире стал свидетелем, как Клим перевязывает находящегося в бессознательном состоянии мужчину. Рядом стояла Мира и помогала целителю. «Клим, неужели я так тихо кричу, что меня никто не слышал? Брендон, у меня каждая минута на счету. Неужели ты думаешь, я буду выходить каждый раз, когда меня кто-то пытается позвать? Если ты сейчас не выйдешь из своей квартиры, то все твои будущие пациенты начнут жрать друг друга. В смысле, давай ты не будешь задавать уйму вопросов и просто сам посмотришь обстановку с другими ранеными». Закончив с перевязкой, целитель вышел в подъезд, откуда через пару секунд услышал серию матов. Так выражаться мог только человек, родившийся и выросший в России. Выйдя к нему, спросил: «Как думаешь поступить?» «А что я могу думать? Исцелять инфицированных все еще не могу. Возможно, в дальнейшем у меня появится такая способность. Я к тебе что пришел? Там на улице Рагнар сильно ранен, вот-вот откинется. Я, конечно, понимаю, что ты как врач должен всем помогать, а тут вроде как очередь из больных. Надеюсь, ты понимаешь, что если поселение потеряет столь сильного игрока, то это заметно подорвет обороноспособность, а затем последуют другие немаловажные проблемы. С тремя инфицированными я сам разберусь, за это можешь не переживать». Клим какое-то время молчал, после чего вернулся в кабинет, откуда вышел уже с сумкой и, проходя мимо меня, сказал: «Спасибо, Брендон, сам я этого сделать бы не смог», после чего вышел на улицу. Эх, душа разрывалась от того, что сейчас я сделаю, но понимаю, что другого выхода нет. «Простите, ребят, вы достойно сражались и защищали других людей». Материализую в руках асвал и делаю три последовательных выстрела, ставя точку в этом вопросе, а на глаза навернулись слезы. «Сколько еще таких случаев выпадет на нашу жизнь еще недавно? Кто бы мог предполагать столько смертей?» Уже погрузившись в пучины раздумий, ощутил Наталья чьи-то руки, а спину обдало теплом. «Ты поступил очень смело, мало людей решаться на такое», — произнесла Мирослава. «Спасибо, я и сам понимаю, что это был единственный выход, но от этого не легче». Так мы и стояли, пока в подъезд не зашли бойцы, которые несли еще одного раненого. Девушка отстранилась и сказала вошедшим: «Кладите у стены и помогите вон тому мужчине зайти в кабинет, займусь его осмотром», — сказала девушка, направившись в кабинет. Перехватив Мирославу за запястье, немного притянул к себе и поцеловал в губы, после чего уже сам отстранился. Нужно обойти территорию, чтобы посмотреть масштаб ущерба, нанесенного поселению. Но сначала дойду до своей квартиры и посмотрю логи. Здесь я ничем помочь не смогу. Система поздравляет жителей Земли, которые смогли пережить испытание. Становитесь сильнее, тогда ваш вид сможет пережить изменения, произошедшие с вашей планетой. Рейтинг инициированных по количеству убийств во время испытания. 1 место. Руш, 398 инфицированных. 2 места. Грим, 354 инфицированных. 3 места. Милая, 352 инфицированных. 4 места. Бьерн, 310 инфицированных. 5 места. Фауст, 299 инфицированных. 6 места. Лик, 294 инфицированных. 7 места. Брендон, 285 инфицированных. 8 места. Кира, 230 инфицированных. 9 места. Феликс, 188 инфицированных. 10 места. Аксель, 169 инфицированных. Далее был очень долгий список других игроков, но меня интересовала именно десятка лучших, а если точнее, мое в ней нахождение на 7 месте. Думал, что убил гораздо меньше, но системе видней. Пропустив уведомление о получении уровня и убийстве инициированных, остановился на более важных. Поздравляем с получением 30-го уровня. Вы вошли в топ-50 планеты, преодолевших данную планку. Ваша позиция в рейтинге – 19. За достижение инициированному предоставляется плюс 1 очко характеристик, плюс 1 очко навыков. Связующие ленты – данные ленты связывают людей между собой. Обладатель ленты лидера – вправе выдать 9 других, инициированным. Лидер знает точное положение обладателей других лент на расстоянии 2000 км. Дополнительные свойства. Плюс 10 к ментальному сопротивлению. Ленты были длиной около 1 метра, но что порадовало, это фиолетовый цвет, который являлся моим любимым. Система прямо намекает, что игроку необходимы соратники, с которыми он будет развиваться. Думаю, как раз стоит этим и заняться, но помимо Мирославы, кандидатов больше и не было. Последнее уведомление гласило: получен 33 и краткий уровень. Опыт 495-7120. Свободные очки характеристик 10. Свободные очки навыков 4. Окно игрока: Артем Ястребов. Ник: Брендон. Интеллект 10-25. Сила 12-25. Выносливость 7-10. Ловкость 31-50. Восприятие 10-25. Скрытность 3-10, удача 1, мана 680-710, класс, гунфиктер, свободные очки характеристик, 10, свободные очки способностей, 4, титул, самый быстрый, плюс 10 к скорости передвижения, способности, скачок, при активации пользователь смещается в указанную область, которая на 5 уровней развития не превышает 50 метров. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 1-6 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 1-м уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура. Пассивная. Особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него. Патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1-м уровне объем пространственной кобуры составляет 2 м. При достижении 10-го уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Чувство жизни, активное. При активации вы видите сквозь преграды живые организмы в радиусе 100 метров. Разовая активация навыка потребляет 25 единиц маны. Время действия 30 секунд. Откат 2 минуты. Взрывная пуля, активная. При активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 0,5 секунды. Поглощение, активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче, потребление увеличено, 2:1, скорость поглощения передачи на 1-м уровне 1 ед, в секунду. Откат 6 минут. Воля к жизни, пассивная. На 1-м уровне повышает регенерацию с вероятностью 30, можете избежать инфицирования, при получении ран. Первым делом закинул 5 очков в ловкость, догнав до 36. Следом закидываю 3 очка выносливость. Вы преодолели порог параметра выносливость на выбор 2 способности. Спринтер, пассивная, улучшает работу легких и сердца, позволяет преодолевать длинные расстояния, при этом организм инициированного будет меньше уставать. Укрепление костей, пассивная, на 1-м уровне укрепляет кости инициированного, что помогает избежать перегрузок и травм. Однозначно выбираю укрепление костей, во-первых, потому, что его можно прокачивать. Вторая причина, что я и так достаточно вынослив, к тому же у меня есть еще и скачок, что помогает преодолевать расстояние без энергозатрат организма. Выбираю укрепление костей. Принято. Подумав, вкидываю еще 2 очка в ловкость. Необходимо как можно скорее довести параметр до 50, уверен, по достижению, дадут что-то стоящее. 2 очка способностей, закинул в малыш-крепыш и 2 очка в скачок. Так, со способностями разобрались, что же нам полагается за топ-10 игроков, прошедших испытание. Инициированный, за успешное прохождение испытания, а также большой вклад в оборону вашего поселения, система предоставляет на выбор. Нанит-техно, костюм подстраивается под тело носителя, обладает функцией к мимикрии, что помогает скрываться в любых условиях, способен сохранять комфортные условия как в условиях до плюс 60, так же до 50 градусов по Цельсию. Свойства. Плюс 4 ловкость, плюс 2 акробатика. Фантомный нож, способен разрезать особо твердые предметы. При активации на лезвие образуется энергия, которая усиливает действие ножа. Свойства. Плюс 4 ловкость, плюс 5 владение холодным оружием. Это что-то новое, ранее все свойства оружия, помимо пополнения магазина, вписывались в развитие технологий на нашей планете. Потратив около 10 минут на раздумья, выбрал костюм. Ножа мне достаточно и обычного, а в рукопашную я особо вступать не намерен. После выбора думал, что костюм материализуется в руках или еще где-либо, но ничего не происходило, немного нервничая, стал рыскать в меню игрока. Во время поиска заметил, что сразу после списка способностей, появилась надпись «Активация костюма». Отлично, теперь я точно не останусь голый, к тому же, как подсказывает практика компьютерных игр, все нано-костюмы обладали свойством к самовосстановлению, на случай если меня порежут или подстрелят. Сняв с себя всю одежду, нажимаю «Активировать», после чего тело начало покрываться темно-серой пленкой. По итогу костюм стал обволакивать не только тело, но и голову. Что самое интересное, видеть продолжал, словно лицо ничем не было закрыто. Поверх костюма одел пончо и ботинки, а также разобравшись с функциями, убрал покрытие лица, скрывать буду только на вылазках в город. Также придется периодически отказываться от ношения других системных вещей, так как мой персональный стелс работать, думаю, не будет. Долго размышлял, куда можно повесить ленту, не придумав ничего лучше, обмотал вокруг головы. Самое замечательное, что завязывать ленту не было необходимости, края сами сцеплялись между собой, словно на липучке. Когда спущусь вниз, обязательно вручу ленту Мирославе. При осмотре территории подметил, что больше всего пострадал именно забор, ну и конечно же люди. Вспаханные грядки и возведенные теплицы остались на прежних местах. Возле входной группы увидел толпу игроков, которые активно спорили с Раулем, почему я решил, что активно. Так участники довольно сильно жестикулировали руками, а также громко кричали друг на друга, как бы драка ни началась. При моем приближении спор притих. «Я смотрю, вам было мало недавнего вторжения, вы своими криками решили привлечь к нам еще зомби». Здесь же присутствовала и Стелла совместно со своими коллегами, как понимаю, их подчиненные. «Да я бы и рад, друг мой, но у нас тут форменный бунт, когда большинство игроков, что были не под лидерами групп, а в ополчении поселения пострадали в результате нападения. Определенные личности решили этим воспользоваться. Очень интересно, и кто же эти личности?» В этот момент заметил, как игроки напряглись и стали образовывать полукольцо. Ситуация понятна. Так вот, ребята хотят объявить себя независимой организацией, но при этом чтобы один из них был в управлении поселения на правах заместителя, а то и лидера. Не нравится, видите ли, им политика Леонардо о равноправии. Видимо, хотят почувствовать себя аристократами, имея власть над обычными людьми. ХММ, как интересно, я, кстати, все спросить хотел, а что-то не видел ни одной группы у ворот, где был основной прорыв, у них было какое-то особое задание. Например, прятаться в самом глубоком подвале. Ты что, убыл? Хотел оскорбить меня один из бойцов, договорить я не дал, материализуя пистолет в руке. На предельной для себя скорости опустошаю два магазина. Из-за фактора неожиданности, только Стелла успела уйти с траектории моего выстрела, видимо, слишком быстрая или умная. Часть раненых смогли перетерпеть боль от попаданий пуль. Следом в меня полетели заклинания и стрелы. МММ, по-моему, увидел даже нож. Но меня на прежнем месте уже не было. Очень медленные, крайне медленные. Пока они доставали оружие, я успел бы снова повторить серию выстрелов. Оказавшись сбоку от игроков, решил дать им возможность закрыть свои рты и свалить из поселения. То, что вы физически медленные, это я уже понял, но постарайтесь хотя бы разогнать мысли, что покоится в ваших черепных коробках, и уяснить, что хочу сказать. И снова мне пришлось перемещаться, так как помимо стрелкового вооружения, нашлись игроки, что, как и я, могли перемещаться достаточно быстро в пространстве. Кстати, Стеллу из виду потерял, а с учетом того, что она качается в ловкость, предполагаю, что у нее может быть способность, связанное с невидимостью. Понимаю ваше недовольство, с учетом того, что я поступил, как психопат, начав палить, но и вы поймите, бунт во время чуть ли не военного положения, вообще должен наказываться по всей строгости. Учтите, что мог стрелять и в голову. Стрелять в меня или гнаться за мной никто не стал, видимо, поняли, что все это бесполезная трата времени. А нет, хитрые жопы, я специально переместился туда, где была перепахана земля, вот в 15 метрах стал замечать шаги, но поворачивать в том направлении голову не стал, пускай думает, что самое хитрое. Я очень рад, что мы пришли к пониманию и надеюсь, что больше никто не будет стараться убить друг друга. Но скажу сразу, если кто-то еще раз обнажит оружие, то пощады не ждите, стрелять буду на поражение. Эту фразу говорил вовсе не для игроков, стоящих на расстоянии, а для девушки, у которой еще есть шанс изменить свое решение. Ожидая нападения справа, уловил момент, когда земля немного промялась, видимо от прыжка, переместившись на 10 метров, вижу, как девушка материализовалась на том месте, где стоял еще секунду назад. А что это у нас в руках, никак подарок для меня несла в знак примирения. «Что ты несешь?» – спросила девушка. Комедию играть не счел нужным и разрядил полный магазин в убийцу. «Почему весь?» – да просто боялся, что она может выжить и как-либо переместиться отсюда, мало ли какие у нее способности. Также был немаловажный момент – продемонстрировать остальным, что не шутил и что рука в случае чего у меня не дрогнет. Бойцы стояли пораженные, видимо не ожидали, что один из их лидеров может так быстро расстаться с жизнью. «Урод, недолго тебе быть живым, ходи и бойся, даже в своей квартире, ты не сможешь спать спокойно, мы тебя найдем и убьем», — сказал мне Ромул. «Ты дурак, вот он я перед вами, когда вы в полном составе, пойдите и убейте меня, хотя судя по тому, как вы поступили с людьми, что надеялись на вашу защиту, по сути натуральные предатели и убийцы, да-да». Каждая жизнь, что отдали защитники, обороняя это поселение, на вашей совести, потому, что многие рассчитывали на вас, считая товарищами, приятелями. В общем, даю вам 5 минут покинуть поселение, но прежде я должен видеть на земле все ваши системные вещи. Чтобы придать бойцам скорости, выстрелил в воздух. Парочка игроков попыталась убежать, понадеявшись на свои навыки, но они не учли как мою собственную скорость, так и то, что скачок теперь работает аж на 70 метров. Оказавшись спереди беглецов, убиваю обоих выстрелами в голову. Остальные таких попыток предпринимать не стали, а наоборот покладисто складывали вещи. Те, кто выложил все вещи, ваши 5 минут пошли. После моих слов, они единой толпой направились на выход. «Не так быстро, дружочек, за слова придется ответить», — сказал я Ромулу. «Что, то?» Оказываюсь сбоку от игрока, хватаю его руку и бью коленом в области локтя, в результате чего кости, не выдержав удара, ломаются. Округу оглашает громкий крик. Согласен, даже звук был достаточно неприятный, очевидно, что это было очень больно. Но считаю, что для него, как для одного из организаторов, это самая легкая мера наказания. И когда же я успел стать таким жестоким? Наверное, несколько сотен убитых зомби назад, отчего жалости к таким людям у меня не было, а была только лютая ненависть, так как они хуже монстров, потому, что умеют маскироваться под приличных жителей. Глава 19. Если честно, то я немного шокирован твоим поведением. Мы могли урегулировать конфликт словами, сказал Рауль. Частично с тобой согласен, то как поступил довольно жестко, а в чем-то даже и жестоко. Но скажи мне, пожалуйста, а как ты собирался с ними договариваться? Отдать власть? Позволить сделать людей чуть ли не рабами? К тому же заметил, как ты дипломатично с ними общался на повышенных тонах, из-за расстояния я, конечно, мало чего услышал, но по-моему тебя только за несколько секунд, пару раз оскорбили или ошибаюсь, там были только несколько инициаторов, необходимо было просто убедить большинство, что поступают неправильно. А сейчас мы к тому же потеряли целых 3 отряда, часть игроков ранены, остается только горстка бойцов, что способны защитить поселение, и это без учета, что кто-то должен сопровождать собирателей, инициаторов. Рауль, давай не будем обсуждать эту тему, я хоть и младше тебя чуть ли не вдвое, но по-моему твои слова достаточно наивны. А насчет раненых бойцов, уверен, что Клим с Мирославой быстро поставит их в строй. Отдельная просьба, пусть системные вещи, что лежат на земле, соберут и вручат бойцам, что доблестно себя проявили. Друг, это твои вещи, Ты уверен, что не хочешь оставить их себе? Даже если сами вещи тебе не нужны, то их можно продать на аукционе, заработав достаточно системной валюты. Знаешь, не все можно измерить деньгами, сейчас бойцам необходима хорошая экипировка, а также моральный подъем, а это намного важнее моего личного обогащения. Если уж на то пошло, то считай, что так я задабриваю свою совесть за то, что совершил. Пусть так, тебе видней. Тогда перейдем к делам насущным, чем планируешь заняться. Раз бойцов не хватает, думаю, помочь сборщикам в поисках продуктов. Если стрела в порядке после испытания, то нас двоих будет достаточно для охраны людей. Насколько мне известно, сейчас он отдыхает, один из тех громадных зомби смог его зацепить, когда он отстреливался от прыгунов, но Клим поставил его на ноги. И что бы вы делали, не будь в поселении целителя? Хотя, что это я, возможно бы и сам уже был в мире ином. Назначь, пожалуйста, отряд для выхода в город, сопровожу их в одного, думаю, что справлюсь. Ты уверен? Со сборщиками обычно посылаем слаженную группу, помимо зомби нередки стычки с игроками, слишком многие соблазняются караваном, что идет полный продуктов и вещей. Абсолютно, сейчас нельзя делать перерывы между выходами, люди нуждаются в первую очередь в еде, да что я говорю, ты в этом лучше меня разбираешься. Буду готов через 40 минут, встречаемся на главных воротах. Договорились, пойду тогда организую людей, но прежде нужно собрать вещи. Пока Рауль вызывал по рации игроков себе в помощь, решил направиться к Мирославе, необходимо осуществить задуманное и подарить девушке ленту. Обстановка у кабинета целителя изменилась не особо, только людей значительно поубавилось, вот бы и раньше технологии позволяли лечить с такой же скоростью. Постучав в дверь, дождался, пока изнутри крикнут «Войдите», правила приличия никто не отменял, в прошлый раз, когда ворвался, был исключительный случай, не терпящий промедления. «Клим, можно мне забрать твою помощницу, буквально на минуту?» «Забирай, но только не больше минуты, она мне здесь сейчас остро необходима». «Спасибо». Выйдя в соседнюю комнату, протянул девушке фиолетовую ленту. «Что это ты вдруг мне ленту дарить надумал? Это какой-то ритуал? Я понимаю, что выглядит довольно странно, но это системный предмет, она всегда покажет мне твое местоположение, даже на очень большом расстоянии. К тому же она дает неплохую защиту от ментального воздействия». Девушка, чуть улыбнувшись, приняла мой подарок, после чего поцеловала в щеку. «Никак не могу привыкнуть к этому. Понимаю, что снова стою с глупой улыбкой. Так сейчас не время, необходимо собрать мысли в кучу. Хотел сказать, что думаю создать группу, которая будет активно прокачиваться, а также выполнять еженедельные задания, и ты первая, кого бы я хотел в ней видеть, а лента будет своего рода отличительным знаком группы. Я тебе уже говорила, что готова пойти с тобой куда угодно, тем более не так давно согласилась отправиться на твою, как ты сказал, прокачку, но только сперва необходима помощь пострадавшим, что стали жертвами атаки зомби. Я не тороплю, сегодня в любом случае собираюсь сделать вылазку в город, вернусь только вечером, а там уже и обсудим более подробно, расскажу о своем видении будущего. Мирослава, ты куда там пропала? Я отпускал тебя только на минуту, прокричал целитель. Мне пора, пожалуйста, будь осторожен. После посещения местной больницы, решил сразу направиться к воротам, а уже на месте, раз время позволяло, стал просматривать, какие изменения произошли после начала второго этапа. Рейтинг инициированных регион мир. Сперва решил посмотреть список десятка лучших в регионе. 1 место, Милая. 2 места, Брендон. 3 места, Кира. 4 места, Марк. 5 места, Герион. 6 места, Аксель. 7 места, Кость. 8 места, Хансен. 9 места, Килбил. 10 места, Асум. Немного пролистав список, увидел на 93-м месте Рагнара. Неплохо мужик прокачался, хотя он изначально был близок ко мне по уровню, но сейчас наша разница значительно увеличилась, аж на 9 уровней. И кстати, нигде нет справки, по каким параметрам формируется рейтинг, нужно будет обязательно проанализировать при получении уровней. Также заметил, что в тройке лидеров региона рядом со мной располагаются уже знакомые игроки, а именно Милая и Кира. Нужно еще понять, что означает регион, и насколько обширная территория входит в этот пункт. Только собирался нажать на вкладку мирового рейтинга, как меня отвлекли. «Привет, Брэндон. Рауль подсказал, что ты будешь сопровождать нас сегодня. Инициированный Краус 8 уровень. Явно не боец, хотя 8 уровень уже о чем-то, да говорит, как минимум о том, что мужику не раз приходилось сталкиваться с мертвецами. Совершенно верно, я конечно вижу твой ник, но что-то не припомню, что мы виделись ранее. Возможно, ты меня и не заметил среди других игроков, но ты спас меня от великана, что, выломав забор, ворвался на территорию поселения. Еще бы секунда, и он бы меня просто размазал по асфальту. Хочу сказать спасибо за себя и за ребят, что находились рядом. Перестань, вам ни за что меня благодарить. Все, кто были там, защищали детей, женщин, да и поселение в целом. Раз все собрались, то думаю, что пора выдвигаться, не будем терять время, сказал, поднимаясь на ноги, так решил присесть на траву. Не буду же я стоять полчаса как истукан. Как он один сможет защитить нас в случае нападения? Услышал комментарий в группе, но говорившего сразу одернули. Развернувшись, решил сразу прояснить для сомневающихся. Не знаю, кто решил тут вставить свое авторитетное мнение, но поясню, что не нужно вообще надеяться на кого-либо. В критический момент только вы сами можете помочь себе. Я же здесь за тем, чтобы упростить вам эту задачу. Больше скажу, пока мы будем собирать провизию и необходимые вещи, каждый из вас будет убивать зомби, а я буду страховать. Хватит вам засиживаться на низких уровнях. После моих слов, многие были в смятении, явно не готовые к такому повороту. Но за всех решил спросить Краус. Раньше охрану на себя брали сопровождающие, мы же только занимались собирательством. Те игроки, что охраняли вас прежде, в настоящее время решили покинуть поселение. Привыкайте к новым реалиям, если хотите выжить. Закончили обсуждение, двигаем. Спустя 3 часа брожения по городу, нам улыбнулась удача. В 6 километрах от поселения обнаружили продовольственный склад, известный во Франции сети магазинов. На ближайшей к поселению территории все магазины, аптеки и прочие заведения уже были вычищены либо нашими собирателями, либо другими выжившими. После осмотра помещений собрались у входа, где обсудили дальнейшие действия. Как вы понимаете, на себе мы много не утащим, оставлять склад лично я не намерен, потому сейчас главная задача найти 3 исправных автомобиля, желательно кроссовер, минивэн или грузовик. Пока будете осуществлять поиски транспорта, останусь охранять склад, на случай если появятся другие желающие. Игроки с задачей справились более чем, помимо пиуги от боксер, что был достаточно вместителен, кто-то из собирателей смог отыскать Renault Midlum. Третий автомобиль на фоне первых 2 не выделялся совсем, так как был среднестатистическим кроссовером и нужен больше для перевозки самих игроков. В первую очередь загрузили консервированные продукты, так как срок их хранения довольно долг, а занимаемое место небольшое. Только тушенки загрузили больше 1 тонны. Особое внимание уделили семенам и удобрениям, что также тут располагались. Понимаю, что склад нужно обчищать полностью, но с учетом того, что осуществлять движение транспорту по вымершему городу опасно, сопровождать колонну должен отряд сильных игроков, желательно с укомплектованной огнестрелом. Пока загружались, на звук работающих двигателей то и дело стекались зомби. Во время обстрела прыгунов, чуть не проворонил момент, когда бугай, разбежавшись, собирался протаранить Пежо, осуществить задуманное я ему не позволил, так как в автомобиле находились люди, что занимались погрузкой. Когда все машины были загружены до отказа, сказал игрокам: «Сейчас здесь должны остаться 3 игрока, чтобы продолжить охрану склада, на улицу им выходить нет необходимости, достаточно запереться изнутри. Утром сюда приедет уже новая колонна, с группой игроков, что будут охранять вас. Есть желающие?» На мое предложение соглашаться никто не торопился, кто-то ссылался, что в поселении его ждут, кто-то говорил о том, что устал. «Брэндон, так может ты останешься?» – спросил у меня Краус. Долго думал, прежде чем предложить мне такое, а что я не так сказал? «Ты самый подготовленный, в случае любых сложностей у тебя больше шансов выжить, нежели у нас вместе взятых. А скажи мне тогда, какие у вас шансы выжить вечером, рассекая на 3 автомобилях без поддержки? Ты учитывай, что практически все улицы заполнены брошенными автомобилями и на расчистку коридора понадобится много времени. Если вы этот фактор не учитываете, думая, что с ветерком доберетесь домой, где сытые и довольные ляжете спать, то я не могу позволить рисковать добытым. И что тогда делать? поинтересовался игрок с ником Арна. «Что бы вы там ни думали, но троим остаться придется в любом случае. Почему именно трое? А чтобы нормально распределить ночные дежурства и каждый смог поспать. Понимаю, что довольно страшно оставаться ночью в городе одним, но кто-то должен это сделать. Потому решите, пожалуйста, между собой это в течение 5 минут. Нам пора уже двигаться обратно, необходимо добраться до наступления темноты». Чтобы не мешать мужикам, решил расположиться на переднем сидении кроссовера, где остался ждать водителя и других игроков. Примерно через 10 минут все расселись по автомобилям. «Что-то вы долго, сам понимаешь, никто не горит желанием, и как бы ни смешно это звучало, но выбрать тех, кто останется, решили посредством игры камень, ножницы, бумага», — сказал Краус, улыбаясь. Я засмеялся, представляя, как толпа взрослых мужиков посреди мертвого города играет в упомянутую игру. «Ну что, тогда поехали», — сказал собирателю, после чего колонна тронулась. За время пути приходилось регулярно останавливаться и откатывать оставленные посреди дороги автомобили. Если бы не этот фактор, то добраться до поселения смогли бы минут за 20-25. На очередном перекрестке дорогу нам преградил отряд из 8 игроков. Все были серьезно экипированы, а уровни выше 20 ха. А во, также тут был игрок всего на 2 уровня ниже меня, и судя по телосложению, явно девушка, ник не отображался, видимо есть возможность как-то его скрыть. Приехали, если будет бой, то шансов остаться живыми и сохранить груз довольно мало, если они вообще есть. Сейчас сидите в машине и если на меня нападут, двигайте обратно к складу, там по ситуации, если что бросайте груз, жизни дороже. Оружие материализовать не стал, все равно на развертывание нужно меньше секунды. Кто такие и куда движетесь? Спросил боец с ником Лир. А вы из какой организации, что задаете такие вопросы? Да мы впрочем-то сами по себе, просто любопытно стало, кто это разъезжает в городе в столь неспокойное время, вот решили поздороваться. Конфликты нам сейчас точно не нужны, потому стоит быть чуть вежливее и стараться не нарываться, а то я себя знаю. Не ты ли тот самый Брэндон, что занимает 2-е место в рейтинге региона? Внезапно спросила девушка, чей ник не отображался. Как видишь, не думаю, что могут существовать 2 игрока с одним и тем же никнеймом. Удовлетвори мое любопытство, расскажи, какой у тебя класс? Продолжала засыпать меня вопросами игрок. Обязательно отвечу тебе, сразу после того, как ты расскажешь о своем. Ф-ф-ф-ф, не вижу повода держать данную информацию в секрете, тем более, что никаких преимуществ она тебе не даст. Конкретно мой класс, страж, озвучила девушка, после чего ее окутала металлическая броня серого цвета, словно в фильме «Железный человек», который смотрел еще в детстве. Впечатляет, не думал, что ты так легко об этом расскажешь, но раз дал слово, то нужно исполнять. Мой класс – ганфайтер. Кто-то явно увлекался вестернами. Пошутил Лир, после чего вся группа засмеялись. Вестерны – моя страсть, особенно стрельба и все такое. Решил поддержать словесную игру. А что же ты за файтер и без оружия? Не переставала донимать меня девушка. А я руку вот так делаю, после чего произвожу выстрел. Решил сострить, складывая руку в форме пистолета, направив ее в сторону девушки. Так ты выглядишь довольно глупо. Главное эффективность, а визуальщиной пусть занимаются другие, сказал чуть ухмыляясь. На самом деле, меня начала утомлять данная беседа. Остановили только ради того, чтобы стоять и острить, да вопросы глупые задавать. Слушайте, если вы задерживаете нас только ради трепа, то вынужден буду вас покинуть, мы и так достаточно припозднились. Понимаю, не будем вас задерживать. Если, что кинул тебе запрос в друзья, увидишь уведомление в интерфейсе. Сегодня же займусь изучением всех изменений, мне даже неизвестно, что можно добавлять в друзья. Только распрощался с группой, как стоящая в стороне девушка вдруг заговорила. Эй, Брэнди, давай проведем с тобой дуэль, мне дико интересно сразиться с игроком своего уровня, не зря же ты в топ. Будь добра, не коверкай мой ник, этим ты проявляешь неуважение. Только хотел продолжить свою речь, как девушка меня перебила. Да мне все равно, как тебя зовут, давай утроим дуэль, здесь и сейчас. Извини, друг, мы отойдем на минуту, сказал Лир, беря девушку под руку и отводя в сторону. Потому, как напрягалось лицо игрока, я понимал, что там идут нешуточные споры. Через пару минут спустя Лир вернулся и, выдохнув, сказал. Извини, друг, Кира порой непробиваема, словно танк. Понимаю, сложно спорить с ходячей броней, особенно, когда у той еще и характер взрывной. Ладно, не думаю, что это займет много времени. Звучит самоуверенно. Ну, насколько я успел проанализировать поведение девушки, в топе она только из-за того, что у нее есть броня, в которой она в тупую сшибает всех зомби, тактики в ее действиях нет от слова совсем. Вот скажи, зачем она еще до начала боя показала мне свой главный козырь? Игрок на мой вопрос почесал голову. Ну да, не самый разумный ход, и я о том же. Ладно, пора сбить с кое-кого спесь, может хоть после этого будет думать головой, прежде чем кидаться на других людей. Эй, как там тебя, готово? Ответом мне было молчание, только асфальт в месте, где стояла Кира, внезапно пошел трещинами. Похоже, она может увеличивать вес своего доспеха, но против меня это будет только мешать. В лоб драться с этой махиной я не собирался, уже приметив крышу одного из домов, телепортировался туда, после чего, материализовав в руках асвал, начал посылать взрывные пули одну за другой. В результате взрывов, консервную банку металла из стороны в сторону, стоит отдать должное, после каждого падения девушка поднималась. Нужно заканчивать с избиением, потому посылаю последовательно две пули в область шлема, после чего ходячая броня падает, так и не поднявшись, видимо потеряла сознание. Эйлир, оператор танка в бессознанке. Мужик совместно с другими игроками от греха, прятался за ближайшим зданием, так как из-за постоянных взрывов, людям находиться рядом было опасно. Но после моего крика они кинулись к девушке, ага, и как вы ее оттуда выковыривать будете? Долго они крутились возле брони, но через несколько минут та развеялась самостоятельно, явив миру бледную девушку. Я же телепортировался к ним, чтобы поинтересоваться состоянием. Думаю, что остановимся на ничьей, я не пробил твою броню, а ты не смогла меня достать, на самом деле специально не стрелял в одну и ту же точку, чтобы ни в коем случае не пробить броню, потому как эффект помнил еще по недавно убитому мной рыцарю. КХМ, что у тебя был за телепорт, это же чит какой-то, и как тебя в таком случае достать? Кира, а с чего ты решила, что я хочу, чтобы меня кто-то мог, как ты выразилась, достать? Это совсем не игра, и каждая рана может быть фатальной, тебе стоит тоже задуматься об этом и возможно пересмотреть стратегию боя. Переть словно танк, порой безрассудно, в жизни у тебя нет задачи загреть всех и вся, чтобы ДД могли задамажить. Пора заканчивать наше прекрасное знакомство, мужики меня явно заждались. Ладно, ребят, раз все хорошо закончилось, то пожалуй поедем мы. Приятно было познакомиться. После ответных слов прощания, направился к ожидающему меня в стороне кроссоверу. Только взялся за ручку двери, как услышал сзади: «Брендон, постой». Обернувшись, увидел бегущую ко мне Киру. «Если хочешь реванша, то знай, что больше с тобой сражаться не намерен». «Я не это хотела сказать. Слушай, у меня предложение. А что если предложу тебе качаться вместе? Мы же идеальная пати. Я собираю на себя всех зомби, попутно убивая, ты спокойно отстреливаешь их с расстояния. Просто в броне могу находиться не бесконечно, и для меня важен момент, что когда действие способности закончится, кто-то мог оперативно меня прикрыть». «Стой, а кроме этой способности у тебя еще есть что-то в арсенале?» «Конечно есть, просто тогда не смогу настолько же эффективно сражаться. Мне не эффективность важна, а понимание твоих способностей, что ты можешь без брони, например это». Замахнувшись, девушка ударила в стену рядом стоящего здания. От удара в стене осталась выбоина, глубиной около 5-7 сантиметров. Так она и человека насквозь пробьет. «Как же твоя команда? Неужели они просто так отпустят тебя?» «Они мне не команда, просто качаемся периодически. У них есть хороший танк, у меня же есть поддержка, взаимовыгодные условия. В принципе, я не против, тем более сам планировал активно заняться прокачкой. Если желание не пропадет, то приходи завтра утром к воротам поселения. Только напиши заблаговременно в чате, чтобы мог встретить тебя. А если я захочу вступить к вам, меня примут?» «Хмм, конечно же ее примут, да еще и на руках носить будут», но вслух этого говорить не стал. «У нас принимают всех, кто хочет нормально жить и трудиться». «Отлично, тогда я с тобой». «Ничего себе ты быстрая, а тебе разве не надо к близким или где ты там живешь сейчас?» «Очнись, какие близкие, видишь, что вокруг творится». «Я не вступала ни в какие объединения, а жила в частном доме, что зачистила еще в самом начале». «Ну раз так, то залезай в машину, только минуту, Попрошу ребят подвинуться», — открыв заднюю дверь, произнес. «Один из вас должен пересесть в грузовик. С нами поедет еще один игрок». «Куда пересесть? Мы тут и так жмемся», — еле влезли. Запротестовали собиратели. «Так, я не спрашиваю, насколько вам удобно. Я говорю, что необходимо освободить одно место даме. А хотя ладно, сидите». Развернувшись к девушке, решил обозначить условия поездки. «В общем, есть два варианта. Первый – это ты добираешься до поселения пешком, я покажу его на карте. Второй – ты садишься ко мне на руки, так как мест совсем нет, люди и так жмутся. Это благородный ход с твоей стороны, приятель. Конечно, я поеду у тебя на руках, не плестись же мне вслед за вами. Тогда прошу», – пригласил девушку, а сам уже садился на сиденье. Когда мы проезжали мимо группы игроков, Кира открыла окно и прокричала: «Ребята, пока, с вами было весело». Дальнейший путь прошел без происшествий, встречать нас вышла целая делегация, во главе с Леонардом. А быстро они ворота уже кое-как примостили, даже забор почти весь снова приварили к столбам, вот что значит правильная организация рабочих рук. Сперва из авто вышла Кира, что очень удивило всех здесь присутствующих, следом уже выбрался я. «Леонард, приветствую». «Здравствуй, Брендон. Только ты можешь придумать, разъезжать на авто по городу, когда вокруг так много мертвых, но я не могу не радоваться вашим успехам и от лица жителей выражаю глубокую благодарность. Не познакомишь меня с молодой девушкой, что приехала вместе с тобой?» «Да конечно, что это я. Хочу познакомить вас с Кирой, она достаточно сильный игрок и жаждет вступить в наши ряды. Кира, также хочу тебя познакомить с Леонардом, который является главой этого поселения. Таким людям мы всегда рады», — сказал Леонард, целуя руку девушки. Глава 20. Последующие 6 дней мы с Кирой потратили на постоянную прокачку, пару раз прерываясь на полдневные сопровождения колонн собирателей, а те в свою очередь под нашей защитой настолько расслабились, что рассекали по городу на транспорте. Несколько раз возникали конфликтные ситуации, когда на колонну выходили другие группы игроков, однако после того, как читали наши ники, конфликты сходили на нет. Кстати, за эту неделю сместил Милую с первой позиции в регионе, Кира же так и осталась на 3 месте. Не единожды в город с нами выбиралась Мирослава, стоит отдать девушке должное. В первый день она стойко держалась, когда мы преодолевали большие расстояния пешком, это нам с Кирой привычно и легко, с нашей-то статистикой, у Миры же был всего 4 уровень. Как стало известно, после лечения раненых, опыт хоть и по чуть-чуть, но все же прибавлялся, что давало ответ на мой вопрос, почему у Клима в настоящее время 14 уровень, несмотря на то, что он практически никогда не покидает поселение. С нашей поддержкой, Мирослава достаточно быстро смогла опнуть 10 уровень, но с какой сложностью это происходило, не передать словами. После первых убийств зомби, девушку регулярно тошнило, в последующем она смогла совладать с собой, но вот руки трястись от стресса не переставали. По достижению 10 уровня, Мира значительно усилила свою основную способность и теперь не хуже Клима могла излечивать пострадавших, но ничего, под моим руководством, она запросто обойдет местного целителя. Я же тем временем достиг 39 уровня, но распределить очки характеристик решил на 40 уровня, который как раз планирую получить сегодня. Во время прокачки для нас стало немалым удивлением, что с наступлением второго этапа из зомби начали выпадать карточки, при касании которых на счет игрока зачислялась игровая валюта, а я все думал, что деньги заработать можно только, продавая вещи и прочие ресурсы на аукционе. После первого дня прокачки решил посидеть на аукционе, где нашел достаточно интересный артефакт, который является магическим аналогом дизельного генератора, но при этом работает очень долго, легко восполняется маной, а главное, бесшумный, радиус действия также можно было увеличивать, но при этом увеличивая расход. Таким образом, имея один артефакт объемом 150 ед, можно подпитывать квартиру 50 квадратных метров на протяжении суток, после чего необходимо будет снова влить в него ману. С моим текущим показателем, это сущие копейки. К слову, данный артефакт я купил после 3 дня прокачки, так как надоел звук постоянного гудящего генератора. В поселении также произошли значительные изменения. Леонард, купив на аукционе городскую плиту, смог официально зарегистрировать поселение в системе. У самого Леонарда, как у лидера, появилось отдельное меню в интерфейсе. Самое интересное, что через меню можно возводить такие объекты, как жилой дом, производственный цех, колодец, ферма, кузница. Список был достаточно обширным, присутствовали даже магические лавки, судостроительные верфи, космические станции, но стоило это баснословного количества как валюты, так и ресурсов, и на данном этапе развития о таких высотах задумываться даже не стоило. На очередном совещании приняли решение сместить забор с одной из сторон аж на 700 метров, захватив территорию соседнего ЖК, увеличивая таким образом количество жилых помещений. Мера вынужденная, так как количество жителей в поселении постоянно увеличивалось и в настоящее время составляет 11 346 человек, жить приходится довольно плотно, но еще расширить территорию мы сейчас не в силах, во-первых, потому, что ее необходимо охранять, а для этого нужны воины, во-вторых, необходимо возвести качественный забор, на что необходимы ресурсы и время. В планах на будущее заложили расширение еще на 1,5 километра, таким образом у нас будет выход к реке Сена, а это уже открывает новые способы перемещения людей и вещей. Часть жителей, кому не хватило квартир и прочих помещений, разбивали палатки рядом с забором, но это не значило, что все это было сделано беспорядочно. Рауль подошел к этому делу с умом. Людям, что жили в палатках, соорудили уличные туалеты, огородили территорию, где можно разбивать мини-лагерь, также строго контролировалась чистота, тех, кто мусорил, отправляли на общественные работы, послаблений не было даже для игроков. Особенно меня порадовали сооруженные теплицы и огороды, а именно тот факт, что у кого-то из живущих был класс, что ускоряет рост деревьев, растений, данного игрока оберегали не меньше, чем целителей, так как от него будет зависеть пропитание 1000 человек. Когда узнал у Леонардо о том, что он может с нуля возводить дома, меня захватило желание обзавестись своим домиком, тем более я уже присмотрел место на краю парковой зоны, должны же быть у меня хоть малейшие привилегии за тот вклад, что внес в развитие поселения, тем более, что валюту буду вкладывать личную. Но когда услышал стоимость, понял, что задача будет непростая. Вообще идея дома появилась на фоне создания собственной группы. Идеально, если все участники будут проживать в отдельном здании, чтобы мы могли проводить собственные совещания, осуществлять планирование, да и просто отдыхать. К текущей теме хочу добавить, что на 4-й день прокачки у нас с Кирой состоялась беседа, в ходе которой я рассказал о своих планах и предложил девушке вступить в группу. Предложение было встречено бурей эмоций и, конечно же, согласием. Мне оставалось только вручить девушке ленту, предварительно рассказав о ее свойствах. Ленту девушка завязала в форме банта, после чего он стал элементом прически. Стоит отметить, что цвет ленты идеально сочетался с черными волосами Киры. «Брендон, мне только, что написал Лир, очень просит помочь ему. Говорит, что их группу атаковали орки и сейчас они забаррикадировались от них в каком-то доме, но долго не продержится. Пусть пришлет координаты, пора и нам с тобой вживую увидеть представителей иных цивилизаций, а то только слухи и доходит. Я, кстати, слышала, что в местах, где они разбивают лагерь, видели множество человеческих черепов и развешанные части тел. Ты больше слушай этих рассказчиков, они и не такое наплетут. Я тебе точно скажу, что ребята, которые осуществляют боевые выходы, такие слухи распространять не станут. Любители потрепать языком, как правило, дальше, чем на километр от безопасной зоны не уходит. Я тебе переслала координаты и вообще, сегодня сами убедимся, слухи это или нет. Явно обиделась, что не верю ей. Введя координаты, в приложении, на карте отобразился маркер, до которого от нашего местоположения добираться минут 20. Если бы был один, мог добраться и за 5 минут. Но стоит учитывать скорость перемещения напарницы.